«А это что, фарш? Убиться можно, какой запах! И кофе! Его едят, сосут или пьют, забыл начисто!» В те месяцы Магадан жил почти полностью на заморских харчах. То, что выдавали здесь по карточкам, на трассу еще не дошло. «К нам идет только спирт», — вздыхал эльгенский агроном Савельев. «А вся закусь оседает здесь. Вчера пошел на рынок. Ну, как при НЭПе, глаза разбегаются. И торгуют юнцы такие шустрые, фронтоватые. Ой-ой-ой!» Спросил одного. «Оказывается, морячок с теплоходом ездит на ту сторону. Папа устроил, даже школу велел бросить, когда такой фарт. Его через год-другой раскулачивать придется. Попробуют, займись. Они два раза съездят на тот берег, и уже денег девать некуда. Не подступишься. Да еще папа сам когда-то раскулачивал. Порядок знает. Кое-что перепадает и на трассу. Два ледокола работают в бухте, колют метровый лед у самого пирса. И два транспорта подходят оттуда. Моряки возят, что душе угодно. Их там принимают как родных. Вот и нагружаются, как только можно. Средняя школа в городе полупустая. По согласию родителей бросают и в плавание, по блату, конечно. Новая элита создается в обществе. Ну, кому что, как говорится. Нам интересно другое. Со дня на день привезут семена. Учитесь разбираться в сортах и названиях, чтобы прокола не допустить. Говорят, что из Аляски северные формы. Пришел его благородие, тихо сказала Тоня и кивнула на дверь. «Пригласим соседа?» — спросил Табышев. «Не пойдет», — сказала Тоня. «Вы вот тут о здравии людей беспокоитесь, а он за упокой. О чем с ним говорить?» Михаил Иванович вышел. Из прихожей раздавалось «бу-бу-бу». Вернулся обескураженный. Не хочет, боится, конечно, расспросов, подначек, а то и встречи с кем-то из бывших подопечных. Было бы предложено. Они сами себя из общества выделили на десятилетия. Уходили от Табышевых поздно. Спали агрономы мало. Но на совещание пришли разом и выглядели свежими. У агрономов нашлось, что сказать. Говорил и Морозов. Напирал на необходимость полного сбора навоза по принципу «Сколько привезут, столько и овощей получат». Так они делают в Сусумане и успешно. Просил подтвердить эту зависимость приказом по главку. А в заключение высказался по делам тепличным, попросив привезти из Приморья для совхозов десяток другой пчелосемей, опылять огурцы в теплицах. Посмеялись, но, подумав, согласились. Ведь тепличницы опыляют огурцы вручную. Сколько цветов, столько раз в них сунуться надо. И все-таки много пустоцветов. Пчелы опыление проделают куда лучше. Опоздал и пришел с извинением почвовед, ученый Руссо, старый знакомый Морозова по Дубче. И сразу начался разговор о почвах. «Да, надо создавать рукотворные», — высказался Руссо. «Все естественные почвы слабы, они богаче только на побережье. Нужен навоз. нужно увеличивать поголовье скота и для молока мяса, и для навоза. Сусуман впереди потому, что западное управление приказало выдавать овощи прииском, которые снабжают совхоз навозом и фекалиями. «Фекалиев на Колыме нет», — буркнул Савельев. «Ну как же, столько народу в зонах», — заметил Руссо. «У этого народа рацион питания рассчитан на полное усвоение, без шлаков», — под мрачные улыбки буркнул Савельев. «Исключения составляют вохровцы и начальство, но это мизер». Через полчаса раздался звонок. Табыш взял трубку, выслушал, сказал «извещу» и, положив телефон, заявил: «Завтра нас приглашают в главк. Кто-то из генералов хочет выслушать агрономов. Ну а мы займемся пока рассмотрением заявок и вашими отчетами. Так, мужики».